как ты, а я все так же перелистываю такты, так же переписываю ноты. Откуда ты взялась и кто ты? Кто ты? Кто-то сейчас считает где-то вновь твои секреты, и жизнь короче сигареты, что тлеет на моих руках. А ты не такая, как все, не земная, но мне не долететь никогда к тебе. Срезал мысли. Ты далеко и где-то близко, на расстоянии луны. В окнах воспоминаниями стерты, от поцелуев небо мокрый, и от тебя схожу с ума. Кто кого достоин? И если в дыме сигарет ты теряешь мысли, то значит что-то для тебя большое имеет смысл. Как объяснить тебе все тонкости моих маршрутов? Как правильно осознавать значение минуты? И если даже завтра не наступит даже, увижу я твой силуэт когда-нибудь однажды. Так же.